Карл Кантер, философ. Не кривил душой, не приспосабливался. Интервью Александра Зиновьева. Соедините Щедрина, Бердяева и Высоцкого, и вы, возможно, получите известное представление о Зиновьеве. Он в чем-то воплощает ушедший в прошлое тип русского интеллигента разночинца со всеми его противоречиями. Выходец из патриархальной крестьянской семьи, блестяще образованный философ, тонкий аналитик, поэт-популист, не чурающийся самых острых выражений. Как сочетается высокая культура с распиванием пива на грязном ящике вместе с корешами за булдыгами? Это загадка того общества, бардом и обвинителем которого он стал. В разгар брежневского застоя профессор, доктор наук, рискнул опубликовать в западном издательстве книгу, в которой издевался над увешанным звездами Ефрейториссимусом, и это стоило Зиновьеву, добровольцу в годы войны, лишения не только ученых степеней, но и боевых наград, которые он заслужил на фронте. Пером Зиновьева написано более 20 книг, но в СССР изданы только его работы по логике, остальные исключительно за рубежом. Кого-то они восхищают, кого-то шокируют, даже оскорбляют. Одних побуждают глубоко задуматься, других не менее глубоко возмутиться. Зиновьев-сатирик беспощаден. Другой вопрос, всегда ли изобличая он справедлив. Недавно я встретился с ним в его мюнхенской квартире. Там и родилось это интервью.